Псалом 35. Начальнику хора. Сложено Давидом, рабом Господним. Грех мил нечестивцу, он в сердце его, а страх пред Богом неведом ему. Лжет он самому себе, будто вину свою увидев, отвратился от нее. Слова уст его беззаконие и ложь, не стремится он ни к мудрости, ни к добру. Даже ночью на ложе своем обдумывает преступление, на путь недобрый ступает, не гнушается злом. Господь, милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков. Правда Твоя, горы Божии, правосудие Твое, бездна великая. И людей, и скот спасешь Ты, Господь. Как драгоценна милость Твоя, Боже! В безопасности люди под сенью крыл Твоих. Насыщаются яствами дома Твоего, Ты поишь их потоками сладости Твоей. Ибо у Тебя источник жизни, мы во свете Твоем увидим свет. Одари своей милостью тех, кто знает Тебя, своей праведностью тех, чье сердце честно. Пусть гордыня не подступит ко мне, пусть рука злодея не столкнет меня. Наземь пали творящие зло, низвержены и не подняться им.